Поручик Чеслав покачал головой. «Правила едины для всех. Нашкодил, отвечай». Он повернулся ко мне и с нажимом произнес: «Или предпочтешь пойти под трибунал?» Я промолчал, и капитан с довольным видом изрек: «Думаю, полковнику это понравится». И да, полковника предложенное решение и в самом деле целиком и полностью удовлетворило. Про себя я такого, увы, сказать не мог. Даром что при своих остался, но в очень уж дурно пахнущей истории отметился. Пусть и на вторых ролях, пусть лишь в качестве свидетеля, да только засветился решительно во всех протоколах. Хорошо, если мусор под ковер заметут и предпочтут о случившемся забыть, но если вдруг вскроются новые обстоятельства, то непременно в жернова правосудия затянет, тогда, взвою, ну или молча сгину, заблаговременно. Слишком уж высокие ставки на кону, слишком много усилий было приложено к тому, чтобы угробить ревизора и приезжих счетоводов, а заодно спалить их записи и свезенную в дом бухгалтерскую отчетность. Лично я не дал бы за жизнь неудобного свидетеля в столь сомнительном деле и ломаного гроша. На ночь меня в форте оставлять не стали. Отправили на попутном транспорте в Тегас и велели переночевать на вокзале, откуда уже следующим утром предстояло выдвинуться в лагерь мертвой пехоты. Со своими сослуживцами я встретился непосредственно на платформе. Хомут и край будто пастушьи собаки опекали три десятка парней из числа нового пополнения. Им предстояло ехать в пассажирском вагоне, а нас с Огничем вновь отрядили на сопровождение груза. Непосредственно перед отправкой меня отыскал поручик Чеслав, встал рядом, закурил и огляделся. «Не болтай», вроде как не слишком-то и надавил он голосом, но по спине так и побежали мурашки. «Как пылью ляжется, договорюсь о твоей отправке на полноценное обучение. Там, если только сам не напортачишь, на постоянной ставке и останешься. Устраивает?» Я кивнул, но никакого воодушевления это обещание у меня не вызвало. Просто возникло подозрение, что поручик велел помалкивать не только о случившемся в усадьбе и моей непричастности к пожару, но и о его собственном интересе к магистру Гаю и той демонической мухе. Дело дурно пахло и само по себе, а ведь еще оставался магистр Первоцвет. И зачем только полез тогда к нему с расспросами? Поручик Чеслав направился к бронированному вагону, и ко мне немедленно подвалил Огнич. «И чего от тебя паук хотел?» — поинтересовался он. «Кто?» — не понял я. «Паук», — с нажимом повторил фургонщик и тут же хватанул себя ладонью по лбу. «Ну да, откуда тебе знать? Короче, пауки – это как квартальные надзиратели, только в штатском. Они и в управе, и у торгашей на жаловании состоят. Поручик этот как раз из них. Предателей выискивает и растратчиков». Я едва рот от изумления не разинул. «Чеслав, паук, водила?» «Ага», — протянул я. «Понял». Я и в самом деле многое понял. Например, почему меня сторонятся пластуны. Думал, дело в боярском происхождении, а вот оно как оказалось. Удивительно еще, что перо под ребра не сунули или случайно в джунглях не потеряли. «Ну так что?» — насел на меня Огнич. «Чего он хотел?» «Помалкивать велел», — честно сознался я. «О чем?» «Так в этом весь смысл наказа был». «Нет», — усмехнулся я. Подошли от соседнего вагона уже загнавшие в него новобранцев Хомут и Край. Младший рядник ловко свернул самокрутку, уверенным движением запалил о подошву ботинка спичку и закурил. Его подручный неодобрительно поморщился и отступил в сторонку. «Говорят, в верхнем городе вчера большой шухер был?» — спросил Хомут, глубоко затянувшись и выдув в мою сторону струю сизого дыма. «Говорят, кур доит», — бросил я в ответ. «Ну ты в Край оборзел», — неодобрительно проворчал каторжанин. «Допрыгаешься». Ему поручик язык за зубами держать велел, — пояснил Огнич. Хомут удивленно хмыкнул. «Правда, что ли?» «Было дело», — признал я. «А как?» — поразился Край. «Получается, и в самом деле сектанты усадьбу управляющего штурмом взяли?» Я вздохнул и покачал головой. «Ничего не знаю. Говорят, они кровавых жнецов призвали», — поделился слухами фургонщик. «Брехня», — отмел Хомут это предположение решительным взмахом руки. «Такой ритуал с кондачка не проведешь, колдуны бы загодя приготовление учуяли. Так ведь, боярин?» Мне на ум пришло одно из высказываний Дарьина, и мы отделался. «Ничего не видел, ничего не слышал, ничего никому не скажу». «Ну-ну», — усмехнулся Край и вдруг озадаченно присвистнул. «Ты только глянь, у него глаза одинаковые стали, теперь оба красные». Хомут хмуро уставился на меня и спросил: «И как ты в омут теперь пойдешь, боярин?» «Да я такой же белый, как и был». В подтверждение этих своих слов я поднял руку и окутал кисть белым пламенем атрибута. «Доволен? Да мне-то что?» — фыркнул младший урядник. Сам бы с ротным разбирался. Он поглядел с прищуром и вздохнул. Я тут подумал, боярин, вообще, есть у меня знакомец в Южноморске, который тебе с розысками помочь может, но... Я вопросительно уставился на командира и повторил за ним. Но, половину от того, что с тебя запросит, отдашь тому, кому я скажу. И не в счет платы, а сверху. Скажешь, от меня. Идет, какая-то людоедская накрутка, заметил я. Хомут только фыркнул. Не торгуйся, ты ж боярин, а не купчишка. Да и деньги там по твоему жалованию смешные выйдут. Ну и я на одно только твое слово полагаться буду. На доверие все, ага, ухмыльнулся край. Я подумал немного, затем кивнул. Идет. Мы обменялись с хомутом рукопожатием, и он сказал. Нужен тебе неряха Азар, найдешь его в жирном угре, что на закатной стороне, а вторую часть занесешь молчану семерику. Где его искать, тебе неряха подскажет. Деньги отдавать будешь, скажешь, мол, от обуха должок. Он поймет. Прозвучала команда к отправлению, хомут с подручным поспешили к новобранцам, а мы с Огничем зашли в товарный вагон, где меж штабелей ящиков остался небольшой пятачок свободного пространства. За нами тотчас захлопнули раздвижную дверь, следом прозвучал короткий паровозный гудок. Дернулись, тронулись, начали набирать ход. «Ты лучше к Кожичу обратись», — посоветовал фургонщик. «Дешевле выйдет». «Решу», — кивнул я, избавился от кирасы и уселся на пол, подложил под спину ранец, откинулся на ящики, устроился поудобней, зажал в пальцах костяную горошину и обратился к спутнику. «Огнич, ты сосредоточие уже использовал, из чудо-юда болотного», — уточнил фургонщик и кивнул. «Ага, их, считай, на всю оправу хватило. Алхимию только для прожига исходящего меридиана докупать пришлось. И как, без осложнений обошлось? Ну да, вообще не ломало, как тебя в тот раз». Заявление сослуживца придало решимости. Я расстегнул рубаху и приложил костяной шарик к ямочке под грудиной, но ничего не произошло. Тогда попытался втянуть жемчужину в себя и вновь не ощутил ни малейшего отклика. Едва ли за столь малый срок магическая штуковина могла успеть протухнуть, так что я набрал в себя энергию, попробовал переправить ее в горошину и... сработало. Не пришлось даже особо напрягаться. Костяная жемчужина принялась тянуть в себя небесную силу сама. Некоторое время спустя она начала мало-помалу утрачивать материальность, обращаться сгустком белого, едва ли не бесцветного свечения. Миг спустя призрачный шарик выскользнул из моих пальцев и погрузился в тело, соединился в неделимое целое с изливом, сделался неотъемлемой частью духа. Накатило удивительное чувство наполненности. Вся та энергия, которую я успел переправить в небесную жемчужину, никуда не делась, она стала моей, при этом не рвалась и не рассеивалась. У меня будто полноценное ядро появилось. Увы, ненадолго. Вскоре призрачный сгусток начал растворяться, сила потеряла стабильность, и поскольку попытка удержать эдакую прорву энергии ничем хорошим закончиться не могла, я принялся сцеживать ее в первый узел. Но дальше к исходящим меридианам не погнал. Вместо этого взялся формировать новый, уходящий изгибом в обход ядра непосредственно к правой ключице. Точнее, изгибов было два, и это все предельно усложняло. Схема из приютского подвала лишь давала представление о направлениях и пересечениях, прожиге того или иного фрагмента абриса и циркуляции по нему энергии, но никак не наделяла полным пониманием всей внутренней геометрии. Без использования алхимического семени риск случайных ошибок был чрезвычайно высок, и сейчас мне оставалось лишь гадать, сколько отклонений от идеала я уже допустил, докорить себя за то, что вообще взялся действовать наобум. Только нет ничего бесполезней запоздалых сожалений, в этом я был с Беляной всецело согласен, и потому начал продавливать через себя небесную силу, формируя покуда еще не сам меридиан, но его ложе. Вырываться наружу я ей не позволял и скручивал в зачаток узла до тех самых пор, пока не заломила ключицу и не начала дергаться рука. Мог бы упереться и довести прожиг до конца, но с каждым мгновением силовой поток становился все непослушней, вот и решил не рисковать, отпустил изменения и позволил им развеяться. Окончательно опустить к этому времени излив еще не успел, так что я стал перегонять энергию к верхнему узлу оправы, а уже оттуда направлять ее к левой ключице. Здесь тоже имелось два изгиба, только эти были куда более крутыми и глубокими, ибо служили не для обхода ядра, а для компенсации меньшей длины меридиана. И вновь я не сумел довести прожиг до конца, да и не слишком-то упирался, честно говоря, из страха напортачить. и вроде как не напортачил. На конечной станции пластунов к разгрузке вагона не привлекли, вместо этого новобранцев сразу построили в колонну по трое, Хомут и Край выдвинулись в головной дозор, а нас с Огничем младший рядник поставил замыкающими. И никаких повозок, в лагерь выдвинулись пешком. Что интересно, одними только простецами нынешнее пополнение мертвой пехоты не ограничилось, с нами на паровозе прикатила еще и четверка учеников школы из Вечного Полдня. Парни выглядели не слишком-то довольными новым назначением, и мы с Огничем с расспросами к ним приставать повременили. Ну а как тронулись в путь, так и вовсе не до разговоров стало. Жара, духота, липкая из-за пота одежда, тяжеленная кираса, неподъемные карабины ранец, неудобный пробковый шлем. Солнце лишь изредка скрывалось за куцами облачками и жарило практически безостановочно, да и когда свернули с насыпи и зашагали по проложенной напрямик через джунгли дороге, нас хоть и прикрыло от палящих лучей листва, но облегчение это отнюдь не принесло. Горячий влажный воздух напитался зловонием болотины, под ногами зачавкала грязь. Мы идем. Час, другой, мы идем по джунглям. Час, другой, все по тем же джунглям. Достало. Но шагать по насыпи на санцепеке или увязать в глубоченных лужах на лесной дороге, это не так уж и плохо в сравнении с ночными вылазками в джунгли, барахтанием в болотах и патрулированием границ Омута. Следующие две седмицы спуску нам не давали, отправляя на задания в любое время суток и вне зависимости от погоды. Хорошо хоть с окончанием лета почти сошли на нет затяжные дожди, а то бы точно начали гнить заживо. Впрочем, жаловаться было грех. Столкновения с наемниками банкирского дома Златогорья день ото дня становились все ожесточенней, но мертвую пехоту пока что придерживали в резерве, пока что за всех отдувались наши лекари и мастера мертвых дел. Первым с передовой привозили латать раненых, вторым доставляли убитых, своих и чужих, без разницы. Тем удивительнее оказалось однажды столкнуться на ночной вылазке в джунгли с Дарьином. «Ты здесь какими судьбами?» – шепнул я, вставая рядом. «Чего-то мутят», – хмуро отозвался книжник, который до того из сарая мастеров мертвых дел и носу не казал, чуть ли не ночевал там даже. И тут же послышался окрик, разговорчики. В итоге пообщаться получилось уже только после завтрака. Если новобранцев, из которых к этому времени отсеялся каждый третий, сразу погнали на стрельбище, то тайнознатцам традиционно выделили время на самоподготовку. Сквозняк и парочка деревенских обалдуев завалились спать, Огнич устроился медитировать на вытащенном из барака тюфике, а мы с Дарьином филонить не стали и двинулись на тренировочную площадку. «Так ты теперь не белый, а красный?» – спросил Дарьин. Я покачал головой. «Не, склонность к белому аспекту никуда не делась, просто еще порчу до конца не вычистил. А что оба глаза одинаковые?» Эта беляна помогла обрез сбалансировать. «Видел ее?» – заинтересовался книжник. «И как она? Цветет и пахнет?» – усмехнулся я. «Из главной усадьбы куда-то в Тегас перевод получила, но пока не знаю, куда именно». «Ясно. Да ты как сам-то?» – поинтересовался я. «Вас вообще из сарая не выпускали, что ли?» «Вроде того», — кивнул книжник и провел пальцем поперек горла. «Работы было, во, мне с учетом боевых за это время почти 500 набежало, а во, впечатлился я, да ты такими темпами до конца года с долгами рассчитаешься и в Поднебесье уплывешь». «Рассчитаться, реально», — на полном серьезе подтвердил Дарьин. «Уплыть едва ли». «В смысле?» — не понял я. Книжник глянул на меня свысока. «Думаешь, долг закроешь и все?» «Ничего подобного. В Тегасе, да, там без проблем. А тут, война. Пока затишье не наступит, никто тебя из расположения не отпустит. А затишье раньше сезона дождей ждать не приходится». «Серьезно?» – озадачился я. «Это законно вообще?» «Законно. И в индивидуальных контрактах, и в соглашении со школой прописано». Я поскреб подбородок. «Но зато денег получится поднять». «Получится?» – хмыкнул Дарьин. «Скажи уж, придется. Знаешь, сколько билет на пароход до Южноморска стоит, удиви. Ну я тут поспрашивал, за койку в каюте третьего класса не меньше 170 целковых просит, а в сезонный 200 ломит. Сколько?» – охнул я, пораженный озвученной ценой до глубины души. «А билет второго класса и 350 целковых потянет?» – добил меня книжник. «Третий класс – это как мы плыли, на головах друг у друга?» «Именно», – подтвердил Дарьин. «И, сам понимаешь, с пустыми руками в Поднебесье возвращаться смысла нет, хотя бы на первое время капиталец понадобится, а краткосрочные контракты никто с адептами и околитами не заключает. Первым на год вербоваться приходится, вторым самое меньшее на полгода. Вот и думай, сколько тут еще прокуковать придется. Я поскреб затылок. А если не вербоваться? Книжник покачал головой. Не вариант, такими поборами обложат, взвоишь. Тут с этим строго, без патента на работу даже почесаться нельзя. Он усмехнулся. Слышал, многие из тех, кому возвышение и даром не сдалось, вот так втягиваются и остаются. Живут припеваючи, не то что в Поднебесье. Только и головы лишиться проще простого. Если кабальный контракт закрытия на нормальную работу устроится, риск не так уж и высок, отметил я. Ты кадавров можешь делать где-нибудь подальше от передовой. Меня в госпиталь на 150 в месяц возьмут. Надо только не в нос уковыряться, а за книги засесть и патент врача получить, пока денежки копятся. А чего сразу не магистра медицины? Усмехнулся Дарьин. Пошутил, конечно, но я сделал вид, будто воспринял его вопрос всерьез. Ученую степень только в университетах присваивают, не потяну. А врачом стать сложно, но можно. Надо только с проклятиями работать наловчиться. Тогда и в Поднебесье зубы на полку класть не придется. На площадке для тренировок я первым делом достал из ранца зачарованное ядро и протянул его товарищу. Ну-ка, метни в меня. Дарьин зябко поежился. Знаешь, как-то больше не хочется в руки эту штуку брать. Я фыркнул и выудил из ранца пару перчаток, купленных по случаю в городе, но еще так ни разу и не надеванных. Держи. Перчатки из пропитанной каучуком ткани пришлись книжнику в пору. Он с сомнением принял у меня зачарованное ядро и взвесил его в руке. Вроде, раньше немного легче было, я пожал плечами. Не знаю. Кидай. Закрыл глаза и тут же предельно четко ощутил магические искажения. Отторжение. Удар. Ядро я перехватил чище некуда. Одним приказом притормозил его, другим шибанул сверху вниз и впечатал в землю. Столь же легко справился во второй и третий раз. Да как так-то? Не сдержал удивления Дарьин. Гармонию обрел. А-а. Протянул книжник. Я тоже, но мне для этого в транс входить нужно. Зато он расставил руки в стороны, и тотчас из-под обшлагов выползли костяные наросты, обернувшиеся мелкими звеньями серой кольчуги. Я 200 на прожиг второго исходящего меридиана потратил и аркан магических лад до ума довел. Костяная рубаха прикрыла ноги до середины бедра, после серым чулком затянула шею. На мою кирасу она нисколько не походила, и я озадаченно хмыкнул. Как-то несерьезно выглядит. А ты попробуй ударить, разрешил Дарьин. Я подступил и саданул кулаком ему под дых, отбил руку. Книжнику хоть бы что, пулю держит, похвастался тот, и на четверть часа хватает, молодец, похвалил я товарища и спросил, а чего второй меридиан прожег, а не ядро сформировал, денег бы, поди, хватило. Дарьин скривился, будто лимона откусил, 3000, объявил он, за формирование ядра с меня 3000 запросили, ну ничего себе расценки, присвистнул я. Книжник отмахнулся, фигу им, а не 3000, сам ритуал просчитаю. Силы, вон, полный омут под боком. Я покачал головой. Ну не знаю, не знаю. Наш тебе едва ли подойдет. После кровавого ливня омут не только изрядно обмелел, уменьшившись в размерах, но и начал день ото дня наполняться багрянцем. В его пределы мы больше не заходили, но изменения были столь очевидны, что их удавалось различить даже со стороны. Книжник отмахнулся. Не этот, так другой сгодится. Да и в Поднебесье формирование ядра самое большее в 1000 встанет. Не собираюсь в 3 раза переплачивать. Тебя на кой черт обратно к пластунам отрядили? Спросил я. Что сказали? А что они могли сказать? Вздохнул Дарьин. Надо и точка. Самому-то много объясняют. Я покачал головой и начал вбирать в себя небесную силу. Видел, сюда ревнителей солнца перевели? Книжник кивнул. Видел, ага. Все к тому идет, что скоро нас в мясорубку бросит. Нас, бросит, не вас. ФФ, фыркнул Дарьин. А ходячих мертвецов кто в бой погонит, как думаешь? Уж точно не мастера. Меня, может, поэтому и натаскивают, чтоб в бою сразу не ухлопали. Я спорить с ним не стал, закрутил на ладони огненный сгусток, после какое-то время дополнительно напитывал его воспламенением, а затем обволок отторжением и метнул в кучу валунов. Вспыхнуло, хлопнуло. Быстро ты. Поразился Дарьин. Не так уж и быстро, вздохнул я и вытер с лица пот. Пусть небесная жемчужина и сказалась на зачатке моего ядра наилучшим образом, но за 2 седмицы тренировок я наловчился удерживать лишь на треть больше энергии, нежели удавалось это прежде. Мало, слишком мало для полноценного огненного шара. А смотри, что у меня есть. Дарьин с гордостью извлек из-под сумка на поясе вроде бы лошадиный масол. Опа! Он тряхнул рукой, и с тугим хлопком в нашей реальности возник приблудный дух, мой старый знакомец с широченной пастью, костяной чешуей и щупальцами с крючьями и присосками. Чтоб тебя! Я рывком втянул в себя небесную силу, но, прежде чем успел ударить, книжник ловким жестом фокусника вновь забросил духа в астрал. Здорово, да, расплылся Дарьин в широченной улыбке. Я его к этому маслу привязал, теперь в любой момент призвать могу, а чего своим не сдал. Да он для обычных кадавров слишком сильный, стандартные управляющие схемы на такую нагрузку не рассчитаны. Ты только его от меня подальше держи, потребовал я. Брось, Лучезар, он такой душка. Я поднял с земли зачарованное ядро и запулил им в товарища. Магическая кольчуга смягчила удар, и Дарьин ругнулся не от боли, а исключительно от неожиданности. Потом чертыхнулся уже от досады, поскольку на землю посыпались обломки костяных звеньев. Вот ты, блин, все испортил, тренируйся больше. А сам ты много тренируешься? Постоянно, ответил я, нисколько при этом не покривив душой. Магическую кирасу я таскал на себе большую часть свободного времени. Защитные чары держались около 5 минут, а потом их требовалось обновлять. По факту, мороки было куда больше, нежели реальной пользы, но тренировка получалась что надо. К отбою я едва ногами ворочил. Увы, редко когда удавалось проспать до рассвета, а то и вовсе просто прикорнуть на тюфике и под крышей, ибо в джунглях не было ни того, ни другого, да и дремали все больше урывками, а в остальное время шли, шли и шли. Куда? Лично меня в известность об этом поставить не удосужились, но вроде как на север, подальше от владений банкирского дома Златогорье. Это радовало, все остальное, не очень. Начать с того, что меня продали в другую полуроту. Ладно, ладно, не продали, а временно перевели, только хрен редьки не слаще. Бреду неведомо куда в компании отборных головорезов, еще и знаю из 3 десятков пластунов только хомута и края, коих приставили няньками, а кругом джунгли, впереди, полная неопределенность. Ситуация, закачаешься. Глава 20. Все шло своим чередом, пока в расположение не заявились наш усатый поручик и командир второй полуроты. Седмень гостям определенно не обрадовался, разговор в бараке сразу пошел на повышенных тонах, затем урядник кликнул хомута, а после вызвал уже и меня. Щеголеватый командир другой полуроты глянул, усмехнулся и спросил. Он вроде не без ноги и не без руки, на кой черт ему няньки сдались? Стройный и плечистый урядник был опоясан оружейным ремнем с 2 револьверами, его пальцы унизывали золотые перстни, в ухе покачивалась серьга с крупным синим самоцветом. На лице, вроде бы ни одного шрама, но это только если не приглядываться, а на деле загорелую кожу тут и там расчерчивали тоненькие ниточки сведенных рубцов. Седмень смотрелся на его фоне стариком, но командир и полурод запросто могли оказаться ровесниками. Я никак на провокационное высказывание не отреагировал, а Седмень вздохнул и пояснил, что он отстанет и заплутает. Я не боюсь, боюсь я, что ты своими побасенками его с панталыку собьешь и к себе переманишь. Акстись, взвился молодчик, никогда такого не было, а кто куклу сманил? Да она сама пришла после того, как ты ей под юбку полез. Седмень аж побагровел от бешенства. Бред, брызнул он слюной, она ж страшнее смертного греха, пить меньше надо, бросил в ответ щеголь. Франт, угомонись, потребовал поручик. Седмень в своем праве, за молодым присмотрит хомут. Хомут и край, проворчал наш урядник. Франт набычился и предупредил, это мой куш, дам каждому по доле, не больше. Твой куш, вот моих людей и не трожь, немедленно вызверился Седмень, и вновь в перепалку вмешался ротный, угомонитесь, одно дело делаем, хомут, младший урядник, ему 2 доли полагаются, молодой, поручик глянул на меня, если с порчей разбираться не придется, то и доли за глаза хватит, иначе плати как своим-то иназнацам, он адепт, а они у меня околиты, зато никто из них ничего в порче не смыслит, отрезал Седмень, а он лекарь 1-го класса. Франт набычился, но тут же расслабился и хлопнул ладонями по столу, резонно, как своему заплачу, никто не может сказать, будто я хоть раз наградные зажилил, начинается, горестно протянул Седмень и обратился ко мне, молодой, ты его не слушай, другого такого вруна и хвостуна еще поискать, уж чья бы корова мычала, старый козел, но разгореться перебранки помешал ротный, умолкли оба, потребовал он и объявил, боярин, ты все слышал. «Сходишь в рейд с людьми Франта». «Что за рейд?» – спросил я, но ответа на свой вопрос не получил. И «Джунгли, джунгли, джунгли». день, ночь, джунгли, ночь, день, снова они. Я понятия не имел, сколько мы отмахали за двое суток, а спросить было не у кого. Пусть меня и сопровождали хомут и край, они определенно чувствовали себя не в своей тарелке и потому все больше помалкивали, а пластуны из полуроты франта общаться с чужаками желанием отнюдь не горели. Тайнознацы делали вид, будто меня попросту не существует. Колдунов в этой полуроте набралось пятеро. Двое парней предрасположенности к тому или иному аспекту не имели. Они явно приплыли из Поднебесья самые ранние год назад, но строили из себя невесть что. Какие именно школы отправили их отрабатывать долги за море, понять не удалось. А вот длинный и худой околит лет на пять постарше перешил на форму эмблему с лазурной молнией. Глаза у него тоже были самые обычные, но я не раз замечал, как в тех вспыхивают и медленно гаснут искры. Еще два колдуна имели склонность к белому аспекту. Точнее, были это колдун и ведьма, Клюв и Кукла. Оба – духоловы средних лет, но этим их сходство и ограничивалось. Клюв был сутулым и морщинистым пропитого вида мужичком. На одном его плече сидел дохлый филин, на другом – мертвый попугай, а за перекрещенные ремни портупеи цеплялись лапками висевшие вниз головой летучие мыши. Тоже – неживые. И только лишь жутковатыми украшениями они определенно не были. Птицы время от времени взлетали и проверяли дорогу, а вот на что годились не топыри, пока оставалось только гадать. Куклы звали высокую и худую, словно жертв, чернокожую колдунью с некрасивым морщинистым лицом. Она вела за собой стаю мертвых мартышек. Эти твари охраняли места наших стоянок и сновали в чащобе по ходу движения отряда. Еще в рейд невесть с какой стати взяли священника. Круглолицый с заметным животиком отец Истый оказался воистину двужильным. Пластунам он выносливостью нисколько не уступал, а мне так и вовсе мог дать 100 очков вперед. Было видно, что это далеко не первый его выход в джунгли, но в чем заключается интерес церкви, я покуда понять так и не сумел. Священник оказался разговорчивее некуда, не отмалчивался и отвечал решительно на все вопросы, но общение с ним неизменно сводилось исключительно к беседам о свободе воли и еретической сути любых рассуждений о предопределенности судьбы. Да оно и понятно. Неспроста же на бляхе красовался заключенный в пентакль кулак с разорванной цепью кандалов, а вершины пятиконечной звезды отмечали буквы С, П, В и еще Ц и Н. Свобода превыше всего и Царь Небесный, насколько мне удалось понять, и сам бородатый дядька, и его рассуждения о свободе воли пришлись мне по душе, но держался я с ним столь же настороженно, как и с остальными. Впрочем, прощупать меня попытались только раз, когда на третий день мы срубили плоты и начали сплавляться вниз по течению тихой речушки с заболоченными берегами, подвалил франт. Много долгов наделать успел, поинтересовался он, присаживаясь рядом. Да уж немало, признал я, гадая, к чему затеян этот разговор. А положили тебе 100 в месяц, продолжил допытываться урядник, который в рейд отправился без своих золотых побрякушек и сейчас мало чем отличался от рядового пластуна. Верно, франт покрутил шеей. Но ты же полевой лекарь первого класса и по тарифной сетке тебе вдвое больше положено, и что с того? Да просто в толк взять не могу. Какой тебе смысл у седмения на голом окладе лямку тянуть, если у меня можешь на 200 железно рассчитывать, а то и все 3 выходить станут. Как так, а буду тебе боевые выходы закрывать? Хомут и край сидели тут же, но упорно смотрели куда-то в сторону, и в разговор не вмешивались. Я вздохнул и сказал, не пойдет, а что так, мне чужого не надо, вот так, да, и никак иначе. Франт хмыкнул и поднялся на ноги, легко перемахнул на другой плот. Я вопросительно поглядел на хомута, тот пояснил, приценивается, и протянул мне шест. Работай, молодой. Я надел перчатки и взялся толкать плот, упирая шест в илистое дно и наваливаясь на его свободный конец. Та еще работенка, но лучше уж так, чем под обстрелом людей от порчи избавлять или самому под пули лезть. А что без резни не обойдется, лично я нисколько не сомневался. Хоть франт всех карт и не раскрывал, но одно было ясно совершенно точно. По итогам нашей вылазки кому-то придется умереть. Надеюсь лишь, что не нам. Мало-помалу берега речушки начали раздаваться в стороны, наметилось течение, и пусть было оно крайне слабым, но даже так пропала необходимость рвать жилы, орудуя шестом. Местность осталась все такой же заболоченной, увитые лианами деревья высились непроницаемыми стенами, и мертвый попугай Духолова беспрестанно уносился вперед и возвращался обратно, проверяя окрестности. Для филина сейчас было слишком светло, эта дохлятина замерла на плече Клюва. Кукла сидела почти что неподвижно, глаза ее были закрыты, кругом на плоту сгрудились мертвые мартышки. Было их то ли 6, то ли 7, но разложением от неживых созданий не воняло. Не иначе, кадавры. Плыли мы до позднего вечера, ели на плотах в сухомятку, к берегу причалили уже только в темноте, врубились в джунгли, побрели по болоту неведомо куда и вскоре вышли к еще одной реке, заметно шире прежней. Там сориентировались на местности и отошли от воды, встали лагерем на сухом месте. Кукла в сопровождении своих мартышек и парочки пластунов скрылась в джунглях, следом улетел филин, а мы остались их ждать. Попутно надели кирасы, занялись подгонкой снаряжения и проверкой оружия. Заодно каждый сделал по глотку зелья для улучшения ночного зрения, каждый, только не я. Не могу сказать, будто стал видеть в темноте так уж значительно лучше прежнего, но и проверять, восстановился ли организм после отравления алхимией в приюте, у меня никакого желания не было. Немного погодя вернулась парочка пластунов, Франт выслушал их и объявил: «Готовимся работать». За время ожидания клюв успел расчистить от травы небольшой клочок земли, хорошенько утоптал его и взялся чертить ножом схему поселения. Для начала он изобразил берег бухты, песчаную косу, пристань, какой-то длинный сарай и пяток хижин, попутно воткнутыми в землю спичками отметил позиции караульных. Мертвый филин прекрасно видел в темноте, разведку дохлая птица провела лучше любого пластуна, еще ряд деталей добавила на план вернувшаяся кукла. Урядник все внимательнейшим образом изучил и принялся раздавать приказы, перво-наперво велев мне ни в коем случае не лезть вперед, дабы не мешать другим и не поймать, как он выразился, своей дурной башкой случайную пулю. «Невольницы не должны пострадать», — напомнил священник. Франт кивнул. «Всех уже предупредил», — подтвердил он и сказал: «Штурм начнем сразу, как только подойдет яхта». Один из младших урядников с сомнением огладил короткую бородку. «Сыпанут с нее из картечниц, придется лихо». Клюв сухо рассмеялся. «Не сыпанут, моя забота. А если яхта уйдет, то приз потеряем», заметил командир другого десятка. «Снесет в море, и поминай, как звали. Не поднимут они якорь, не беспокойся», уверил подчиненного Франт. «Расстояние аховое, с верхней палубы всех стрелки кривого сгонит, а там и поплавок со своими людьми подтянется». Хомут откашлялся и спросил: «Не принесут рабов в жертву, призовут еще какую пакость?» Пластуны поглядели на него неодобрительно, но Франт все же счел нужным отметить: «Покупатели товар на берегу дожидаются, а на борту чернокнижников быть не должно. Но если какая лодка к яхте поплывет, стрельцы в ней всех положат, и я подсоблю», добавил Клюв. «А ты не распыляйся», приказал урядник. «На тебе яхта». Он начал чертить на земле стрелки, показывая кому, куда и каким маршрутом следует выдвигаться, затем пластуны парами и тройками стали уходить в джунгли, дабы разведать подходы к поселению. Их неизменно сопровождал один из колдунов. Мы, нет, сидели и не отсвечивали. Кто-то из бойцов в итоге после возвращался в лагерь, кто-то оставался в лесу. Клюв время от времени перемещал спички или даже втыкал в схему новые, в результате набралось с дюжину человек. Это только местные, покупателей пока нет, решил отец Истый и нахмурился. А пора бы уже объявиться. Рано, отмахнулся Франт. Ночь впереди, успеют подтянуться. Все, отдыхаем. Костров никто разжигать, разумеется, не стал. Выбрали места по суше, проверили траву, завернулись в одеяло. Устал я как собака, но сна не было ни в одном глазу. Лежал, вслушивался в тихие шорохи и звуки ночного леса, думал. Дюжина местных и экипаж яхты – это одно дело, но если вдобавок нарисуются покупатели, то придется полагаться исключительно на одну только внезапность. Тогда малейшая случайность весь план перечеркнуть сможет. И ведь никто даже словом не обмолвился, с кем придется столкнуться. Из полудремы вырвал негромкий шепоток Духолова. «Плывут», — объявил Клюв и беззвучно зашевелил губами, а потом открыл глаза и заявил: «4 лодки, 20 человек». Франт не сдержался и коротко ругнулся. «Какого черта, отче?» Обратился он после этого к священнику. О том, что придется устраивать войну, речи не шло. Отец Истый развел руками, на его округлой физиономии не отразилось ни тени смущения. Береговой охране заплатили за провоз полудюжины невольниц по особому заказу. «В толк не возьму, зачем сюда такая орава пожаловала? Краснокожие решили захватить яхту», предположил один из младших урядников. «Или сами обмана опасаются, неважно», — отмахнулся Франт и уставился на священника. «Ну и что будем делать, отче?» Отец Истой мягко улыбнулся. А что тут можно сделать? Товар не должен достаться покупателям. Для нас это принципиально, а вы гарантировали результат. Так, так, нехотя подтвердил урядник. Но обстоятельства изменились. И это ваш информатор дал маху, не наш. Поздно идти на попятную, отрезал священник. Франт оскалился. Не о том речь. Полдюжины невольниц и приготовленная за них плата, ваши, но очень похожи на то, что только ими дело не ограничится, поэтому все сверхоговоренного, наши. Тут уже принялся буравить взглядом собеседника отец Истый. Яхты и награды за скальпы вам мало, да или нет, поровну, предложил священник. Хорошо, но тогда вам и самому придется запачкать руки, выставил дополнительное условие Франт. Отец Истый кивнул. Во имя правого дела, да-да, усмехнулся урядник. Свобода превыше всего. Франт посмотрел на схему, затем велел тайнознатцу с нашивкой в виде молнии подстраховать клюва с атакой на яхту, а после уставился на нашу троицу. Прикройте Кривого и его ребят. Вопросы? Хомут в ответ лишь покачал головой. Нет вопросов. Кривой, бери их с собой, распорядился Франт. Младший урядник, чье лицо от левого глаза и до уголка рта расчертил уродливый рубец, коротко скомандовал. Выдвигаемся. И Кривой, и три его стрельца были вооружены не карабинами, а однозарядными винтовками под куда более мощный патрон. Вдобавок к этому у каждого оказалось по капсюльному револьверу, но, судя по отсутствию кирас и шлемов, вступать в ближний бой они не собирались. Парочка отправленных с ними тайнознатцев тоже. Если что пойдет не так, отдуваться придется мне, Хомуту и Краю. Наугад бродить по ночным джунглям не возникло нужды. Почти сразу из темноты вынырнула дохлая мартышка. Эта тварь вывела нас в обход поселения контрабандистов на берег небольшой бухточки, отделенной от моря длинной песчаной косой. В ясном небе над той завис серп растущей луны. Света он давал немного, но все же призрачное сияние разгоняло мрак ночи, и заводь была отсюда как на ладони. «Лагерь там», — указал Кривой налево и шепнул. 100 саженей. Мы двинулись в том направлении и очень скоро наткнулись на поваленное дерево. Хомут велел мне укрыться за ним, Край устроился неподалеку, а сам младший урядник занял позицию чуть поодаль от берега, дабы уже точно перекрыть все подходы к стрельцам. Земля была влажной, ложиться на нее я не стал и присел рядом с замшелым стволом, устроив на него цевье карабина. Всматривался и вслушивался в темноту, но исключительно на слух и зрение не полагался, пытался уловить еще и магические искажения. Пока что все было чисто. С моего места через прореху в зарослях частично просматривалась бухточка, но глянул в ту сторону лишь раз или два и больше уже не отвлекался. Ждем, ждем, ждем. Меня разобрала зевота, и младший урядник разрешил подремать, после приказал отдыхать и Краю, а сам взялся караулить подходы. Только не храпите, черти, предупредил он нас. Думал, не усну, но навалился грудью на поваленный ствол, закрыл глаза и попросту отключился. Очнулся из-за того, что кто-то подергал за штанину. Вздрогнул, испуганно вскинулся, и дохлая мартышка отбежала в сторону, разбудила каторжанина. Внимание! Донесся тихий шепоток Хомута. Я вгляделся в джунгли, не заметил ни намека на движение, повернулся к бухточке, и вот уже там на темной глади моря углядел отсветы сигнального фонаря. Далеко, слишком далеко. Из винтовок отсюда яхту точно не достать, да и магией вряд ли. Меня начала потряхивать нервная дрожь, и я заставил себя отвлечься от яхты, вновь принялся вглядываться в темень джунглей. Едва ли кого-то пошлют проверить берег, но вдруг, из-под пробкового шлема по щеке потекла струйка горячего пота, разом пересохла во рту. Страшно? Нет, скорее, нервно. Вновь отвлечься на заводь заставило ощущение некой неправильности. Случилось это примерно четверть часа спустя, я оглянулся и обнаружил, что яхта обогнула песчаную косу и уже вошла в бухточку, но источник магических искажений оказался куда как ближе. Это ожили и начали разлетаться мертвые летучие мыши Духолова. Следом донесся приглушенный всплеск. Суденышка контрабандистов встала на якорь в сотне аршинов от берега, ясным днем дистанция для опытных стрелков, ерундовая, ночью. Лично я еще мог попасть в борт, а вот уложить пулю в человека, уже вряд ли. Но то, я. На палубе началась какая-то суета, после на воду спустили лодку, и та спора пошла против течения. Пара гребцов размеренно орудовала веслами, на корме и носу замерло по человеку. «Начнем, пожалуй», — в голос сказал Духолов и махнул рукой. «Мне полагалось следить за подступами к нашей позиции со стороны поселения, но любопытство оказалось сильней. Не отвернулся от бухточки, вот и увидел, как с темного неба на палубу спикировала полыхнувшая белым огнем летучая мышь. Не долетела, не топырь взорвался, врезавшись в магическую преграду, а миг спустя та проявилась огроменной светящейся сферой, прикрывшей яхту от ватерлинии до макушек мач. Клюв зло ругнулся, его коллега обидно рассмеялся. Слаженная работа гребцов в проплывавшей мимо нас лодке сбилась, и тотчас по ним ударила из винтовок четверка стрельцов, но тоже впустую. Пули угодили в силовое поле, а дальше вспыхнуло. От берега в лодку метнулся искрящийся шар с арбуз величиной, миг спустя он ударил в барьер и снес его, заодно сбив отдачи в воду поставившего защиту тайнознатца. При этом аркан не взорвался и не развеялся, лишь изменил направление и отскочил в яхту. Расчет оказался просто ювелирным. Заклинание попало точно в стык воды и силовой сферы. Корабль окружил сияющий росчерк молнии, а дальше защитные чары лопнули, осыпались вниз ворохом серебристых всполохов, и вновь рухнули с неба летучие мыши. Первая угодила в матроса с топором и взорвалась, не позволив перерубить якорный канат. Следующие две поразили расчет кормового орудия, еще одна обезглавила наводчика картечницы. Вторая многоствольная установка сыпанула пулями по деревьям, но к этому времени стрельцы уже перебили всех в лодке и взялись палить по лишившимся магической защиты матросам. Картечница осеклась и умолкла, а миг спустя по якорному канату начал взбираться успевший доплыть до яхты пластун, затем что-то рвануло уже у поселения контрабандистов. Ослепительная вспышка пронзила лес и на миг разметала сгустившийся под кронами мрак, заставила меня опомниться и потянуть в себя небесную силу. Не знаю, на что способен без своих дохлых питомцев клюв, а вот на поддержку его сослуживца рассчитывать нам не приходилось совершенно точно, поскольку после сотворения шаровой молнии тот сполз по стволу на землю и прилег отдохнуть. Перестрелка у лагеря контрабандистов начала набирать обороты. Я пригнулся и посильнее вдавил в плечо приклад карабина. Сбоку громыхнул один выстрел и сразу другой. Я приметил среди деревьев смазанное движение и пальнул в ту сторону наугад. Отвел рычаг вниз и только вернул его обратно, загоняя в ствол новый патрон. Как острое ощущение чужого взгляда заставило приникнуть к земле. Вжикнуло. Что-то вроде костяной стрелы, оставив гнилую дыру, насквозь прошило трухлявый ствол, а следом полыхнуло красным. Я предельно четко ощутил магические искажения и потому не промешкал ни одного драного мгновения, вскинулся и выставил барьер за миг до того, как заклинатель антиподов шибанул по нам своими чарами. Отторжение. Вложив в силовой полог решительно всю накопленную энергию, я постарался растянуть его, дабы прикрыть затаившегося поблизости с бомбой в руке каторжанина, а дальше на мой барьер налетел шквал багряного сияния. Он растекся непроницаемой пеленой и пролился на траву темной порченной кровью, но с площадью магической завесы я откровенно переборщил, и приказ гашения отдачи не сумел полностью перебороть натиск атакующих чар. Меня подкинуло в воздух и крепенько приложило спиной от дерева. Заодно шибанулся затылком, и пусть пробковый шлем смягчил удар, но в голове помутилось, я не удержался и сполз на землю. Тут же очухался и резко вскинулся, лишь поэтому брошенный из темноты метательный топорик не врубился в лицо, а с лязгом отскочил от кирасы. Испуганно чертыхнувшись, я распластался за поваленным деревом и подтянул к себе за ремень оброненный карабин, заодно принялся вбирать небесную силу. Прилетевший откуда-то из-за спины призрачный череп с жутким воем пронесся над головой, и в зарослях мигнула ярчайшая вспышка, кто-то из нападавших взвыл, следом хлопнул выстрел. Хомут тут же пальнул второй раз и откатился в сторону, а миг спустя край запалил фитиль ручной бомбы, приподнялся и зашвырнул ее в кусты. Кинутое в ответ копье шибануло его в грудь и опрокинуло на спину. Я вновь сотворил магический барьер, под его прикрытием поднялся и выстрелил еще даже раньше, чем толком разглядел своего противника. Заранее нацелил карабин на источник магических искажений, но напортачил, и пуля угодила в дерево рядом с аборигеном в цветастой накидке и набедренной повязке. Выродок даже не вздрогнул и плюнул в меня через длинную трубку зачарованной костяной стрелкой. Та прошила магический барьер и пробила зачарованную кирасу, точнее, распорола ее, соскользнув при этом в сторону, и не вонзилась в тело, а лишь оцарапала бок. Сволочь! Магический щит рассыпался, отдачей меня будто киянкой по темечку шибанула, и голова пошла кругом, но я упрямо толкнул от себя скобу рычаг и тотчас рванул руку обратно, перезарядив карабин. Прежде чем успел выстрелить, грянул взрыв, Чугунный осколок ручной бомбы угодил аборигену в спину, и того кинуло на землю. В пороховом дыму мелькнуло движение, я выстрелил и спрятался обратно за поваленное дерево. Скорчился там и попытался оценить, сколь серьезное ранение причинила костяная игла аборигена. Только подумал об этом и сразу осознал, что сама собой кровь не остановится. Этого только еще не хватало. К счастью, порча не успела толком обосноваться во мне, вышвырнул ее прочь усилием воли. После затворил рану и совсем уж было собрался приподняться, как по нам принялись садить из револьверов. Хомут вскрикнул и зажал рукой пробитое пулей плечо. Прикрывший меня ствол задрожал от частых попаданий, и я оставил в покое оружие, вновь потянул в себя небесную силу. Быстрее, быстрее, быстрее. Голова вновь пошла кругом, но я успел сотворить огненный шар прежде, чем смолкла стрельба и антиподы ринулись в рукопашную. Приподнялся на локте и метнул в них свой взрывной аркан, а миг спустя громыхнуло. Взвелось и расплескалось меж деревьев жгучее пламя, меня качнуло и самую малость оглушило, а следом словно всего ледяным ветром насквозь протянуло. Холодно. Подоспевший клюв наколдовал облако густого тумана, то накрыло нападавших, и выстрелы разом смолкли. Из рук Духолова выскочило по костяному клинку, он с разбегу перескочил через прикрывавшее меня дерево, и во всю глотку гаркнул. «Режь!» За ним кинулся очухавшийся после удара копьем край, а миг спустя в белом мареве с саблей наголо канул и хомут. Я замешкался. Мелькнула мысль отсидеться, но почти сразу донесся шум сшибки. Пришлось поспешить за остальными с ампутационным ножом в левой руке и револьвером в правой. Магический туман оказался непроницаем для взгляда лишь со стороны. Внутри все виделось лишь слегка размытым, да еще начисто лишенным красок. Колдовское марево путало и скрадывало расстояние, сослуживцы попросту растворились в нем, сгинув неведомо куда. Я рванул вдогонку, но только миновал обугленное тело, валявшееся среди обгорелых кустов, и столкнулся с антиподами. Парочка краснокожих воинов вынырнула из-под деревьев и бросилась в атаку, только двигались они как-то очень уж медленно, словно прорывались через толщу воды. Завитки тумана скручивались вокруг них в белые полосы, опутывали руки и ноги, мешали, но окончательно обездвижить не могли. Отторжение. Прикрылся магическим барьером я за миг до того, как один из аборигенов превозмог тяжесть чар, поднял руку и пальнул в меня из револьвера раз и другой. Дальше боек впустую защелкал по стреляным капсюлям, моя сотворенная в попыхах защита приняла на себя обе пули и остановила их, но при этом потеряла стабильность и начала рассыпаться. Я оскалился, рывком втянул в себя небесную силу и тут же выбросил ее вовне. Удар, вырвавшегося вперед с саблей наголо краснокожего, прикрыл защитный амулет. Мой коронный огненный аркан впустую разлетелся ворохом оранжевых искр. Руку дернуло отдачей, я невольно зашипел от боли, а дальше магический туман начал стремительно редеть, его щупальца соскользнули с антиподов и перестали сковывать их движение. Бойцы шарахнулись в разные стороны, намереваясь взять меня в клещи, и я спешно пальнул в ближнего. Удачным попаданием прострелил краснокожему грудь и перевел ствол на другого. Рывком взвел курок, потянул спуск, осечка. Антипод вмиг оказался рядом и замахнулся выхваченной из ножен саблей, а небесной силы во мне, ни на грош. Судорожное усилие обернулось головокружением, но все же удалось вобрать в себя какие-то крохи энергии и прикрыться отторжением. Магический барьер малость притормозил черноволосого крепыша, и этой его мимолетной заминки хватило мне, чтобы перехватить взгляд и надавить своей волей. Шарахнулся в сторону, и сработало. Отвел взгляд. Противник потерял меня из виду и наугад рубанул саблей воздух. Я скользнул ему за спину и со всего маху ткнул под левую лопатку ампутационным ножом, но из-за спешки острие лишь распороло мышцы, после чего уперлось в ребра и соскользнуло, оставив длинную и неглубокую рану. Антипод взревел и крутанулся на месте. Предугадывая это его движение, я отскочил, точнее, попытался. Что-то попалось под ногу, ступня подвернулась, и тут же в грудь угодила сабля. Клинок высек искры из кирасы, и хоть доспеха не пробил, я все равно не устоял на ногах и рухнул навзничь. Тут же откатился в сторону, уходя от второго удара. Антипод вновь замахнулся, с веток ему на плечи спрыгнула дохлая мартышка. Она без промедления всадила зубы в шею. Краснокожий взвыл и попытался сорвать с себя кадавра, а я без затей шибанул его ударным арканом, до предела разогнанным и лишенным всякой стихиальной составляющей. «Лови!» На миг почудилось, будто саданул кулаком по кирпичной стене, но мое заклинание все же отбросило антипода, пусть при этом и не причинила ровным счетом никакого вреда. Драные амулеты. Оружие я обронил при падении, но револьвер обнаружился на расстоянии вытянутой руки. Я дотянулся до него, взвел курок и поймал на прицел своего защищенного от магии противника. Осечки не случилось, пуля угодила точно в лоб, голова краснокожего мотнулась ровно от удара молотком. Антипод замертво повалился на землю. Мартышка бросила терзать зубами его шею и злобно оскалилась, но сразу соскочила с безжизненного тела и умчалась в темноту. Взамен нее из-за деревьев появился Духолов. Клюв огляделся и раскинул руки в стороны, заставил осыпаться серым прахом магические клинки. «Все», — заявил он, шумно перевел дух и приложился к фляжке с ромом. Кадык на худой шее так и заходил. Туман окончательно рассеялся, вслед за ним схлынул и переполнявший меня до того азарт. Пропоротый бок резануло острой болью, мелькнула мысль избавиться от кирасы и осмотреть рану, но перво-наперво я поднялся и крикнул: «Хомут, ты там живой?» «Живой», — отозвался младший рядник откуда-то из темноты. «Край, помоги с рукой». Стрельцы прекратили обстреливать яхту, не хлопали больше карабины и у поселения контрабандистов. За деревьями в той стороне все ярче разгоралось оранжевым зарево пожара, а затем мне будто кровью в лицо плеснули. Далекие отблески огня враз сделались багряными, приблизились, накатили и ворвались в дух, но не задержались и унеслись прочь, оставив после себя тошноту, головокружение и невыносимое жжение. Следом скрутил рвотный спазм, и сдержаться не удалось, вывернуло едва ли не наизнанку. Это еще что за напасть, точно ведь не порчей накрыло. Я чуть отдышался, тогда и сообразил, что до меня докатились отголоски магии крови. Именно, крови, а не багряного, пурпурного или любого иного аспекта красного диапазона. Мерзкая штука. Дурнота начала отпускать, но не успел я еще толком очухаться, как клюв ухватил меня за плечо и заставил выпрямиться, а затем толчком ладони промеж лопаток направил к лагерю. «Шагай, молодой, чую, для тебя работенка подвалила». Глава 21. К моему несказанному огорчению, Духолов оказался абсолютно прав. Один из прибывших с покупателями колдунов решил подороже продать свою жизнь и напоследок поразил пластунов чарами из арсенала магии крови. Двух уложил на повал, третий иссыхал прямо на моих глазах, помочь ему уже ничем было нельзя. «Брось его», — приказал Франт, которого, надо понимать, прикрыл какой-то защитный амулет. Еще от зловредного аркана нисколько не пострадали священник и тайнознацы, а вот остальным так или иначе досталось. И если состояние большинства не внушало особых опасений, а поразившая их порча покуда не дотягивала даже до второй степени сложности, то троицу раненых в перестрелке пластунов зацепило несравненно сильнее. Дела их были плохи, несмотря на все усилия колдунов, остановить кровотечение не помогали ни повязки, ни лечебные чары. Священник тоже оказался бессилен, равно как не закрыло раны и припасенное кем-то алхимическое зелье. Обычную порчу им бы еще получилось вычистить, а вот эту, завязанную на кровь и смерть, уже нет. Несмотря на незавидное положение подранков, я отмахнулся от урядника и двинулся прямиком к практически иссушенному порчей человеку. «Ранец принесите», — скомандовал на ходу. «Быстрее». Франк потянулся отдернуть меня от готовившегося испустить последний дух бойца, но священник его от этого удержал. «Тут не твоя епархия», — заявил он и напомнил. «Ранец, кукла», — зло рявкнул урядник. «Давай шустрей». Я опустился рядом с бившимся в агонии бедолагой, огляделся и решил, что все угадал верно. От обоих мертвецов к нему протянулось по цепочке красных капель. Именно от них к нему. Это было важно. Как и то, что создаваемые порчи и искажения ощущались все сильнее и отчетливей. Будто бы даже начало проявляться биение магического сердца. Веки без пяти минут покойника дрогнули и разомкнулись. Вместо глаз под ними обнаружились налитые кровью пузыри. Дерьмо. Иссушенный порчей пластун отвернулся от меня к ближайшему из раненых и содрогнулся в спазме. Плевок я перехватил лишь по той простой причине, что чего-то подобного ожидал изначально. В подставленную ладонь тот врезался металлическим привкусом крови, стуком тугих алых капель по раскаленным солнцем камням, упругим сопротивлением вырезанного из груди и еще бьющегося сердца. Драное проклятие вгрызлось в мой дух, я взвыл и приложил его малой печатью воздаяния, запитал ту всей энергией, которую только сумел в себя втянуть. Левая кисть окуталась пурпурным пламенем, а из судорожно стиснутых пальцев прыснула кипящая черная кровь. Ошметки еще не успевшего войти в полную силу посмертного проклятия выжгло из моего духа, кулак задергался, и я вцепился в зловредные чары мертвой хваткой, не позволил им вырваться, задержал. Надолго бы меня не хватило, но тут дохлая мартышка подтащила ранец, ядро. Хрипло выдохнул я. Отец Истый расстегнул ремни и, не мудрствуя, лукаво вывалил все мои пожитки прямо на землю. Ядро было завернуто в тряпицу, я сдернул ее и припечатал левую ладонь к холодному металлу, а потом еще и вдавил своей волей ошметки проклятия в зачарованную сталь. Так и перекорежило всего, но справился. Миг я собирался с силами, а поднявшись на ноги, распорядился: «Разнесите раненых подальше друг от друга». Затем перебрался к ближайшему и почти сразу уловил знакомые отголоски посмертного проклятия. Аспект его был лишь отчасти схож с пурпурным. Выжигать магическую пакость я не решился, вместо этого поманил ее небесной силой и выдернул. Пластуна скрутила, ливанувшая из раны кровь окропила зачарованное ядро, и проклятие кануло в нем, обратно уже не вырвалось. Отрядными целителями оказались два молодых тайнознатца. Они занялись раной, а я перешел к следующему бойцу, с тем подстраховал уже священник. Ну а дальше пошло по накатанной. Резал, вытягивал, запечатывал. Вроде, ничего необычного, но во рту у меня стоял вкус крови, да и смердело тут почище, чем на скотобойне. И еще, Франт, урядник, как только отправил на яхту призовую команду, так сразу и принялся распекать проштрафившихся подчиненных. Досталось и хомуту. Ладно, клюв, у него мозги давно от рома ссохлись. Обратился к младшему уряднику командир полуроты: «Но тебе-то ясный приказ дали. Должен был молокососа опекать, так на кой черт ты его бросил? Скажи, скальпы добыть не терпелось?» И так далее и тому подобное. Ну а потом прошелся и по мне: «А ты же колдун, зачем в рукопашную с ножом полез? Твое дело, магией жечь». Что самое паскудное, был он целиком и полностью прав. Дело колдуна и вправду магией жечь, а не пластаться в ближнем бою. Да только не особо-то атакующими арканами покидаешься, когда приходится энергию по нескольку ударов сердца накапливать, лишь бы только примитивным огненным ударом врезать, а противники защитными чарами прикрыты. Чуть сбился, перенапрягся, не добрал небесной силы и, все, спекся.